Из крынки в кружку молоко переливать не так легко. Послушай бабушку свою, давай-ка я тебе налью. Я сам, сказал упрямый внук. Бац! Крынку выронил из рук. Теперь упрямый внук ревет. А молоко лакает кот. Я сам. Я сам. Ты не причесан, ты оброс. Давно не стригли мы волос. Давно нас парикмахер ждет. Но мальчик ножницы берет и говорит, я сам. И режет волос тут и там. Смотри-ка в зеркало. Хорош? На дикобраза я похож. Часы со звоном время бьют и никогда не отстают. Их по субботам ровно в час отец заводит каждый раз. С ключом подходит сын к часам и говорит, я сам. Он вертит ключ 100 раз подряд, и с этих пор часы стоят. Ну что ж, звонить я буду сам. Бам-бам-бам-бам. Мать говорит, дай гвоздик мне, портрет повесим на стене. Но сын кричит, я сам хочу, я этот гвоздь приколочу. И вот с гвоздем и с молотком уже под самым потолком, брам-брам-брам-брам. А уж оттуда кувырком, брррр. Тут болит, там болит. Лежит в постели инвалид. Теперь давай поговорим, что можно делать нам самим. Оденься и умойся. Сам. Сам. Чисти зубы по утрам. Сам. Застели свою кровать. Сам. Можешь комнату прибрать. И эту книжку по складам уже прочесть ты можешь. Сам. Но спички, бритвы и ножи пока на время отложи. И то, что ты не можешь сам, то дело бабушек и мам. И старших братьев и сестер. Вот и закончен разговор.